Однако он заметил, как Ганна подалась вперед и успокоил ее. «Нет-нет, мы не отказываем вам. Просто-напросто следует соблюсти формальность. Мы, немцы, знаете ли, невероятные формалисты. Сейчас в Париже будет создано бюро по делам украинцев. Наподобие русского? Да, в какой-то мере. А что вы знаете людей из отдела русской эмиграции? Я была у господина Богдановича. И? Он ответил, что занимается только подданными Российской империи. Он ответил вам правильно. Вы же знаете, как англичане пытаются нарушить нашу экономическую дружбу с Советами. Поэтому нам приходится быть особо внимательными к российскому отделу, чтобы не дать козырей в руки врагов. Украинские представители по вашему делу снесутся с нами, и я думаю, мы им поможем. Рюпуасти, 42. Там бюро господина Прокоповича. Обратитесь сегодня же. Чиновник, беседовавший с Ганной, был руководителем референтуры РСХА, которая занималась украинцами во Франции. Уже в течение года референтура собирала материалы на председателя Петлюровской украинской рады Прокоповича. Тот не очень скрывал свою антипатию к Германии и Гитлеру. За тяжкие годы эмиграции прозрел. Сначала он надеялся на Францию и Англию. Ждал, когда те загонят в угол Советы экономическим бойкотом, дипломатическим непризнанием, самим фактом своей разумной и доброй мощи. Однако по прошествии лет, особенно после разгрома Польши, Прокопович понял, ничего Запад не сделает для его рады. Нечего на них надеяться. Если уж за себя постоять не могут, как за других постоят? И Гитлер был ему неприятен. В отличие от тех эмигрантов, которые жили в Рейхе, и которым, как и русским, было запрещено продавать в магазинах и выдавать в библиотеках «Майн кампф» Гитлера и «Миф 20 века» Розенберга, не хотели, чтобы даже карманная эмиграция узнала о конечных целях Великой Германской империи, Прокопович изучил эти труды с карандашом в руке. Он понял, что Гитлер и Розенберг готовят украинцам, как, впрочем, и русским, судьбу, подобную той, которую британцы навязали неграм в Африке. Поэтому Прокопович от всяких контактов с Андреем Мельником и Степаном Бандерой категорически отказался. С Прокоповичем несколько раз беседовали доброжелатели из земляков, убеждали его в необходимости сотрудничества с новой властью, советовали влиять на Берлин постепенно, самим фактом диалога с национал-социалистами. Говорили, что германский национализм, как идейное течение, в конечном счете не может не принять национализм украинский, направленный не вовне, а вовнутрь, в свою нацию, ни в коей мере не претендующий на мировое или европейское лидерство. Прокопович не внимал советам украинских посредников, состоявших на штатной службе в Антикоминтерне, филиале Геббельсовского министерства пропаганды, или у полковника Мартина в секторе агитации СС, или у доктора Тауберта в Восточном отделе Министерства пропаганды, или у профессора Менде, главного розенберговского эксперта, руководителя Восточного отдела Германского института по изучению за границей. Он теперь отстаивал уже и не политическую линию, а просто-напросто личное свое достоинство. Не признаваться же право, что все эти годы брошены псу под хвост, и дело, в которое он верил, химера и вздор. Когда он найдет силы признаться себе в этом, гестаповцы устроят ему летом 42-го года инфаркт миокарда со смертельным исходом. Но в июне 41-го года референт занимавшийся парижскими украинцами, хотел знать о Прокоповиче все, прежде чем сформулировать свои рекомендации Берлину. Для этого надо собирать материал. Гестапо не торопится, когда речь идет о людях типа Прокоповича.